6. «Ты повеселилась, моя любимая?» — на родном языке спросил барон свою жену, когда они готовились лечь спать. «Очень. Тот высокий англичанин — хороший танцор и явно человек нерядовой. Он, как говорят англичане, высмеивал меня за то, что я не собираюсь в то другое место. Чтобы позаботиться о нем, — сказал он, — он заигрывал со мной. Я ревную. Вот и хорошо. Я почти жалею, что мы туда не поехали. Теперь уже ты дразнишь меня, моя любовь. Просто немыслимо, чтобы я повез тебя в подобное место, Матильда. Ты была бы оскорблена. Мне странно, что этот человек Аллейн это предлагал. Он подшучивал надо мной, дорогой. Он не имел права шутить на эту тему». Баронесса повернулась спиной к мужу, который ловко расстегнул молнию на платье и наградил жену ласковым легким шлепком. «Какое огромное облегчение, Геррит», — сказала она. «Я не смею в это верить. Расскажи мне в подробностях, что произошло». «По сути, ничего. Как ты знаешь, я надеялся договориться. Я пришел в назначенное время, в назначенное место, а он не пришел. Это очень странно. И хотя бы на время мы свободны от нашей тревоги?» «Думаю, мы совершенно свободны, дорогая. Думаю, мы никогда больше не увидим этого Мейлера». «Нет. У меня такое чувство, что у него проблемы с полицией. Возможно, его узнали. Возможно, та женщина, которая ему угрожала, имеет над ним какую-то власть. Я уверен, что он сбежал. Он больше нас не побеспокоит, бедная моя любовь. А наша тайна, Геррит, останется нашей тайной». Быстрая улыбка тронула губы барона. Он открыл глаза и наклонил голову на бок. «А что касается нашей финансовой катастрофы, — проговорил он, — ее больше нет. Смотри». Он открыл сервант, достал оттуда большую сумку, в которой носил свое фотооборудование, отомкнул ее и продемонстрировал большой запечатанный пакет. «Сколько сил потребовалось, — сказал он, — чтобы собрать все это и теперь вернуться в Женеву и снова положить под замок. Какой фарс!» «Какой фарс! — послушно откликнулась баронесса. Он убрал сумку, запер сервант, повернулся и широко раскинул руки. «Итак, — проговорил он, — а теперь иди ко мне, моя любимая».